Глава 18. А в ресторане. Забавно смотреть, как сестра выбирает себе вещи, а потом вопросительно на меня смотрит и указывает на ценник. Мол, Алекс, тут кто-то явно ошибся с ноликом или лишнюю циферку поставил. Неужели могу себе приобрести? Чуть улыбаюсь и киваю, а лицо девушки мгновенно озаряет улыбка. Но надо отдать Катьке должное, разорять меня не стало, хотя коробок и пакетов набралось очень много. «Спасибо тебе, братик!» Чмокнула меня в щеку сестрица, когда покупки загружали в джип. «На здоровье!» — отмахнулся я. «Заедем за Светланой Ивановной или домой?» — поинтересовался у девушки. «Мама скоро закончит. А если попытается задержаться, то мы ее поторопим», — утвердительно кивнула Катерина и спросила. «Дорогу помнишь?» «Разумеется», — хмыкнул я. «Машин много. Большинство горожан возвращается с работы. Попали в пару пробок. А когда свернули в переулок к ресторану, то уперлись в полицейскую машину, перегораживающую проезд. Проблесковые маячки включены, но сирена молчит. Сами служители правопорядка быстро натягивают специальную ленту, ограничивающую проход». «Что-то случилось?» — сделала очевидный вывод сестра. «Сейчас узнаю», — не глуша машину, ответил ей. «Из тачки не выходи», — велел сестре и посмотрел на Манула, находившегося на заднем сиденье. «Охраняй». «Хозяин, оружие возьми. Знакомое магическое возмущение впереди», — мысленно произнес Манул. «Да, впереди прорыв. Это уже знаю. Сканирование местности произвел, и даже примерные очертания понятны. Купол накрыл 5 домов, часть дороги, детскую площадку и ресторан, где трудится тетка». «На всякий случай», — улыбнулся Катьке, которая нахмурилась, когда увидела, что беру шашки. Направился в сторону полицейских, что-то объясняющих пожилой даме. «Почему не можем пройти?» — возмущается бабулька. «Там наш дом! Что за беззаконие? Я буду жаловаться!» «Уважаемая, район оцеплен. У нас приказ никого не пропускать. Сейчас приедет начальство, оно все решит и объяснит», — ответил ей средних лет капитан. «Безобразие! Куда только власть смотрит!» — покачал головой дедок. Рядом с моим джипом остановился армейский внедорожник. Солдаты под руководством офицера побежали выстраиваться в оцепление. С визгом покрышек еще 3 полицейские машины подъехало. Следом за ним микроавтобус, на кузове которого логотип местной телевизионной компании. Это тут скоро половина Ярославля соберется. Среагировали быстро. Как понял из разговора пожилой четы и полицейских, то все произошло где-то за прошедший час. Бабка с дедом отправились на вечернюю прогулку, а обратно в дом попасть не могут. «На секунду», — кивнул полицейскому капитану, указав глазами в сторону рекламного стенда. «Вам-то еще чего?» — поморщился страж правопорядка. «Если с собой носите оружие, то не мните себя суперменом». «Люди успели выйти?» — задал волнующий меня вопрос. «Есть у меня теория, что когда в закрытой локации появляется кто-то из высших демонов, то покинуть эту территорию не так-то просто. Точнее, купольная защита сразу становится прочнее и мощнее. Даже со слабым даром и то пройти через нее сложно. А если человека природа не наградила магией, то и вовсе бесполезно. Пока это предположение того, что произошло в Антоновке. Но там действовала свора лорда-демона, его приспешники, а не он сам». «Частично», — буркнул капитан. «Несколько человек почувствовали неладное и выбежали. Нас вызвали, чтобы разобрались». «Пойду гляну, что там и как», — произнес я и поднырнул под ленту, запрещающую проход. «Стой!» — схватил меня за рукав куртки полицейский. «Запрещаю! Если не послушаешься, то применю физическую силу и арестую». «Сбрендил?» Я удивленно посмотрел на капитана. «Оскорбление при исполнении!» — выкрикнул тот и выхватил с пояса наручники. Вы арестованы за неповиновение, можете хранить молчание, чтобы не навредить самому себе и не усугубить ситуацию». Служивый попытался накинуть на мое запястье кольцо наручника, но то отскочило от появившегося защитного доспеха. «Пока не представляю, как поступить. Вступить в перебранку и что-то доказывать? Терять время и нервы? Легче потом связаться с Горовым или Шуваловым, чтобы те подключились к разбирательствам. Или штраф заплатить? Хотя хрен им в сумку, а не деньги. Самому не хватает». «Капитан, отстань и не мешай!» — покачал головой, настраиваясь на скорое сражение с тварями из потусторонних миров. Что-то полицейский почувствовал. Возможно, увидел проявляющийся доспех или прочел гнев в моем взгляде. Я резко развернулся и направился к куполу. Оглядываться не стал. «Даже так?» — удивленно произнес, когда с трудом преодолел магический барьер. «Очень плотная защита, словно резина, через которую пришлось прорываться. Правую руку держу на рукояти клинка холода, но шашку пока из ножен не вытащил. Что-то неправильное во всем происходящем. Из ресторана, находящемся в полусотни метров, доносится странная музыка, бьющая по ушам. По дороге медленно идет старый кот. Воробей, сидящий на проводе, за своим врагом наблюдает. Все тихо и спокойно. Не витает знакомая опасность в воздухе, а интуиция молчит. Чертовщина какая-то. Недоуменно говорю, а сам сканирую все вокруг. Адские псы расположились у входа в ресторан. Их 12 штук. И что интересно, явно из разных стай. Но не это главное. Они не проявляют агрессии, что непонятно и странно. В 100 случаях из 100 уже бы носились по закрытой локации и искали жертв. А люди здесь есть. Напротив, в 4-этажном доме находится около 10 встревоженных аур. Маленьких детей и домашних животных не считаю. А старый кот продолжает шествовать по тротуару. Самоубийца? Не думаю. Он не ощущает агрессии. Что, в общем-то, и сам чувствую. Защитный купол меня окутывает. Доспех насытил по максимуму. Шашки из ножен вытащил и спокойно направился к ресторану. Очень сильно раздражает музыка. Прям по нервам бьет. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р своих стаях. Нечисть не атакует. Заступила дорогу ко входу в ресторан. «Поиграем?» — предлагаю, выставляю перед собой клинок холода. Глаза волкопсов наливаются красным. Они готовы броситься, тела напряжены. Но их сдерживает какое-то заклинание. Ничего не понимаю. Хвосты нечисти неистово бьют, пасти оскалены, слюни стекают, но нападать не решаются. Не боятся, в этом не сомневаюсь. Но что тогда? Две своры, ошейники разные. Неужели в ресторане два лорда-демона из высокородных? И это дико раздражающая музыка. Готовлюсь к драке. Ощущаю в себе поднимающую волну ярости. Уже собрался ударить хлыстом холода, но не успел. Двухстворчатые двери ресторана распахнулись. На крыльцо выбежала демонесса. Никогда не приходилось высокородных дам из потустороннего мира видеть. А это хороша. Ловец бы не удержался и поиграл с меховым шариком на кончике ее хвоста. Высока, стройна, кожа бронзового цвета. На губах презрительная улыбка, в глазах молнии, волосы спадают на плечи, два небольших рожка обмотаны нитями жемчуга. Платье длинное, обтягивает фигуру. «Дурак!» Обернулась ко входу и запустила внутрь ресторана молнию. Раздался грохот падающего тела. Запахло паленым, а демоница прищурилась и щелкнула пальцами, активируя в руке огненный шар белого цвета. «Если такой в меня швырнет, то защита не выдержит». «Ты все не так поняла!» — раздался рык из ресторана. Я решил пока не вмешиваться, сделал шаг назад. Кстати, свора адских волкопсов прижалась к стене, попытавшись с ней слиться. Уже на меня не рычат, хвосты поджали. «Идиот!» — топнула ножкой демоница. Из-под высокого каблучка во все стороны полетели крошки камня. «Я все объясню!» Разведя руки в стороны, появился на пороге двухметровый лорд-демон, у которого волосы дымятся, а на лбу сажа. «Ты решил мне преподнести блюдо в виде жизненной силы этих несчастных человечек?» Неожиданно елейным голосом спросила демонесса. «Даже у меня мурашки по спине побежали. Интонация не предвещает ничего хорошего». «Помолвку вздумал без моего ведома объявить», — продолжила жительница потустороннего мира. «Всем растрезвонил, как со мной развлекался. В пьяном бреду говорил, что заездил, и теперь из меня собрался веревки вить». Хвост демоницы сделал хлесткий удар. Меховой шарик оказался далеко не мягким, если верить отпечатку на щеке ее спутника. А лорд-демон заметил меня и выставил перед собой ладонь. Удар воздухом я легко отбил, а от разряда молнии увернулся и решил в их перебранку встрять. «Бой! Или за юбкой спрячешься?» Воскликнул, и в мою сторону обернулась демоница. Склонила голову к плечу и усмехнулась. Щелкнула пальцами, и вокруг моих ног полезли черные ветки какого-то растения. «Сильно!» Играючи вложила в магическую иллюзию с эффектом присутствия огромное количество силы и даже глазом не моргнула. Клинком огня двумя взмахами уничтожил хитрую магическую ловушку. «Развлеки меня. Покажи этому ликвидатору недоделанному, как бьются настоящие лорды», заявила демонесса и вытащила из висящей на плече сумочки тонкую длинную сигарету. «Только быстро не убивай. Получи от меня шанс». На кончике ногтя высокородного демона заплясало пламя. Дама из потустороннего мира прикурила и глубоко затянулась. Выпустила табачный дым вверх, где сквозь полупрозрачный купол пробиваются лучи солнца. «Исполни любой твой приказ!» Вытаскивая из ножен темный клинок, произнес лорд-демон, а потом обернулся ко мне. «Как твое имя, смертный?» «Если всю кровь из демона выпустить или отсечь голову, то ты отправишься за грань, а твоя дама погостит у меня», — широко улыбнулся я, выводя противника из равновесия. «Честно говоря, свои шансы оцениваю как неплохие. Если бы они вдвоем навалились и еще подключили своих адских песиков, то не факт, что долго бы продержался. Впрочем, мой хлыст не произвел на лорда демона впечатления, а от шара огня он даже не отмахнулся, а вот ледяную стрелу отбил. Зато от первого же удара черного клинка я отлетел на 5 метров. Грохнулся на пятую точку и поморщился. А демонесса вяло похлопала в ладоши. «Неплохо». В голове немного гудит. Тройной удар лорд-демон произвел. Вложил в меч воздушный кулак, каменный вес и шаровые молнии. Мой купол защиты распался, но личный доспех выдержал. Поднимаюсь на ноги и делаю резкий выпад. Лорд-демон рассмеялся и посмотрел на свою подругу. Та его не поддержала, серьезно наблюдает, а с острия моего клинка устремляется вал огня. Этот самонадеянный лорд даже о защите не позаботился, за что и поплатился. Его отбросило внутрь ресторана. Раздался грохот, аналогичный тому, который пару минут назад слышал. «Даже так?» — удивилась демонесса. «Из-за кого же мне болеть?» «Как вы переходите в этот мир и чего хотите?» — задал ей вопрос. Она не успела ответить. Ее спутник стремительно ко мне приблизился и размашисто рубанул клинком. На этот раз магический поток хлынул к его мечу, напитывая силой и ослабляя мою защиту. Сильнейшее заклинание, способное иссушить до дна любого, в том числе и подготовленного ликвидатора. Но на меня такой трюк никогда не действовал. Ярость уже проснулась. Шашки скрестил, захватывая меч демона. Противник удивленно выругался, ощущая сковывающий его движение холод. «Огнем бить не спешу, отшатываюсь, делаю шаг в сторону и сверху вниз делаю выпад. В горячке боя в такой ситуации уже любого другого врага бы поразил. Но этот лорд-демон успел замысел разгадать. Извернулся, пропуская перед собой острие шашки, а потом обрушил на мои плечи воздушную плиту. Тяжесть навалилась на плечи. Мой доспех стал источаться, движения замедлились. А лорд-демон, рисуясь и напевая себе под нос какой-то противный мотивчик, левой рукой ухватился за мое горло. Попытка использовать шашки провалилась. Мне катастрофически не стало хватать воздуха. Но дело еще в том, что вокруг моих запястий хвост демона несколько раз обернулся. Клинки из рук выпали, а противник захохотал и сделал движение рукой, отрывая меня от земли. «Дорогая, иди и выпей жизненную силу этого ликвидатора, возомнившего себя равным мне!» Обернулся к своей спутнице демон. И что интересно, их ауры абсолютно спокойны, и в том числе нет вражды. Бой со мной не расценивают как что-то опасное и серьезное. Это не зря. Очередная волна ярости, но уже намного сильнее предыдущей. Примерно то состояние, которое ощущал в другой жизни. Жаль, магические силы почти на нуле. Но легкой победы эта тварь не добьется. Резкое движение руками. Хвост не выдерживает напряжения и стремительно разматывается. Носок кроссовка почти без замаха врезается между ног моего врага. Удар не такой сильный, но неожиданный. Рука демона разжимается, и в мои легкие устремляется воздух. А кулаки проводят серию ударов. При этом еще не коснулся земли. Меч демона упал на мои шашки. Там, где клинки соприкоснулись, полетели искры. Раздалось шипение. А из носа лорда демона потекла темная и густая кровь. Она почти черного цвета, а не такого, как все привыкли. «Уф!» Выдыхаю от удара под ребра и никак не могу вздохнуть. «Убью!» — рычит высокородная нечисть. Каким-то чудом, успевая поставить блок, мой локоть врезается в подбородок врага, а ребром ладони другой руки бью по шее демона. Пальцы охватывает боль. Трещит очередное ребро. Это кулак жителя потустороннего мира врезается в мою грудную клетку. Мы стоим и мутузим друг друга, про магию думать забыли. В голове крутится единственная мысль. Только бы не перейти в партер. Демон задавит весом. Ярость не исчезает. Благодаря ей еще держусь на ногах. Перехватываю летящий в голову кулак, пытаюсь провести болевой прием и одновременно еще раз нанести повреждение в одной из болевых точек этого противника. Мой удар ногой в пах оказывается заблокированным, отталкиваюсь от земли, и вторая нога, согнутая в колени, устремляется в подбородок демона. Клацают зубы. Мы друг от друга отлетаем и грохаемся на землю. У меня во рту сгустки крови. Один глаз заплыл, губы разбиты. Встать тяжело, а до клинков всего-то полметра. Перекатываюсь и хватаюсь за рукоять меча. Нехилый такой разряд тока бьет в ладонь. Меч высокородного не желает подчиняться. «Я устала», — провозглашает демоница. «Сорий, активируй переход и уходим отсюда. Ликвидатор достойно дрался и заслужил умереть не сегодня». Черный клинок из моей ладони исчезает, зато в ней почти сразу оказывается шашка холода. Однако она очень тяжелая. Не представляю, как ей сражаться. «Гайлия, как прикажешь!» Отвечает своей спутнице мой противник и перекатывается к своему мечу. «С меня причитается!» Неожиданно шепчет лорд-демон, вгоняя меня в ступор. Сурь еще мне и подмигнул. Проворно на ноги встал и захромал поджидающей его высокородной нечисти. Или нет? Я что-то совсем ничего не понял. Ну, демоны на моем пути редко встречались. Никогда особ женского пола видеть не приходилось. А сегодня так и вовсе пока все непонятно. Что это было? Приподнимаюсь. Клинки свои взял. Пытаюсь малое целебное заклинание создать. А сам наблюдаю, как Сурий очерчивает острием своего меча на земле круг. Потом смотрит на вожака волкопсов. Ему явно отдает мысленный приказ. Адская псина срывается с места и забегает за здание ресторана. А потом возвращается, таща в зубах странную вазу с тремя горлышками. Это ведь артефакт прорыва или перехода. Его устанавливают в круг, рисуется какая-то руна и короткая команда, и две своры бегут к своим хозяевам, занявшим место рядом внутри круга. Вспышка! Потоки и магии завихряются, но купол остается на месте. Правда, он начинает источаться, а вот обитателей потустороннего мира уже нет. «Очень интересно, нечисть пляшет», — озадаченно произношу, а сам радуюсь, что ловца оставил Катьку охранять. Манул бы обязательно в драку полез, и тогда неизвестно, чем бы все закончилось. Однако следует признать, что Сурий меня мог прибить. Не знаю, насколько тяжело ему дался бой, лорд-демон преследовал собственные цели. Он сражался без огонька и с оглядкой на Гайлию. Демонице же такое развлечение понравилось. Она про обиды забыла и позволила себя увести. Но еще никогда и ни от кого не приходилось слышать, что демоны признали долг. Или он что-то другое подразумевал. Ладно, над этим на досуге поразмышляю. Исцеление наконец-то сработало. Мне даже показалось, как слышу, что ребра с хрустом встают на свои места. Боль дикая. Следовало повысить порог восприятия, но сил не так много. Похромал в сторону ресторана, опасаясь того, что увижу страшное. «И чего застыли?» Обратился я к двум голым официанточкам. Те не ответили и даже глаза в мою сторону не повели. Их форменная одежда свалена в кучу у сцены, на которой сидят музыканты. В зале всего пятеро человек не раздеты. Это двое пожилых людей, мальчик лет 8, девочка-подросток и грузный распорядитель зала. Явно проделки лорда-демона. Заклинание подчинения сознания еще не исчезло, но уже начинает источаться. Еще раз убеждаюсь, что Сурий силен, раз держал под контролем столько народа. Впрочем, он мог опутать заклинанием находившихся в ресторане и отдавать им приказы на потеху своей спутницы. А одежды приказал снять для того, чтобы не пачкать жизненные силы тех, кого наметил выпить. Интересно, а что творится на кухне? Задался вопросом и направился в святая святых ресторана. Так об этом месте отзывалась тетка. Повара продолжают работать, двигаются механически, что-то жарится, парится, но при этом никто не издает ни звука. И да, они так же, в чем мать родила. Светлана Ивановна колдует над огромным тортом и выводит надпись «Моей ненаглядной Гайлии». Это не то ли важное мероприятие, из-за которого она задержалась? Если это так, то значит лорд-демон заранее заказ делал. И сомневаюсь, что по телефону или через интернет. Получается, из потустороннего мира стали приходить в наш, как к себе домой? Поэтому-то и участились прорывы, и стали образовываться большие закрытые локации. Однако это только догадки. Выводы делать рано. «Халатик накинь», — обратился я к тетке, непроизвольно убедившись, что та в идеальной форме для своего возраста. Светлана Ивановна не дернулась, продолжила рисовать демонят и сердечки на торте. Ждать или попытаться вернуть тетку к действительности? Убрать заклинание подчинения не всегда просто. но это рассыпалось почти мгновенно. Шприц в руке Пуржевой дернулся. Сама она от торта отскочила, недоуменно по сторонам заозиралась, а потом меня увидела. «Алекс, а что ты тут делаешь?» «Я-то ладно», — хмыкнул и обвел кухню рукой. «Чем это вы занимаетесь? Или тут такой странный дом удовольствий стал?» «Светлана Ивановна, от вас совсем не ожидал». Тетка охнула. К ее щекам кровь прилила. В мою сторону полетел кулинарный шприц с масляным кремом. Сама же женщина ладошками попыталась закрыть интимные места. «Поздно смущаться», — отмахнулся я, ловя брошенный в меня шприц. «Халат рядом, одевайся, а вопросы потом задашь. Все завершилось хорошо, и беспокоиться не о чем». «Стыдно-то как!» — выдохнула тетка и попросила. «Ты бы отвернулся!» «Без проблем!» — усмехнулся я. «Тут все из нержавейки. Начищено, надраено, блестит и отражает, что происходит рядом. Нахал!» — буркнула тетка, поспешно надевая халат. «Что с моими подчиненными? Ты им поможешь?» «На всех сил не хватит!» — покачал головой. «Ты иди в зал, там через пару минут такое начнется». «А ты?» — поинтересовалась Светлана Ивановна. — На улице подожду. Или до оцепления прогуляюсь. Пожал плечами, а потом спросил. — Ты же поняла, что оказалась под магическим воздействием, и тут произошел прорыв? — Чай не дура, — хмуро ответила та. — Догадалась. — Жертв много? — Как ни странно, но никто не пострадал. Если не считать психологических травм, которые, возможно, последуют. Неуверенный на процветание ресторана после таких событий. Посетители или валом повалят, или начнут обходить такое заведение стороной. Вряд ли захотят рискнуть и такой опыт повторить, вздохнула тетка. Похоже, остаюсь без работы. Ты помнишь свои действия под воздействием магии? Поинтересовался я. С чего все началось? Странный большой заказ. Блюд много. «Торт!» — кивнула на произведение кулинарного искусства. «Огромный и дорогой. И всего на две персоны. Высоченный, статный молодой человек расплатился наличными. Но в его облике что-то странным показалось. Словно он...» — она нахмурилась. «Неживой какой-то, без единой эмоции и маска на лице». «Дальше?» — заинтересованно попросил я. «Все как обычно. Он...» — она посмотрела на настенные часы. «Два часа назад появился. Минута в минуту обговоренного времени. Распорядитель меня к нему вызвал, а потом...» Она щелкнула пальцами. «Ничего не помню. Сразу тебя увидела». «Понятно». Я осторожно потер опухший глаз. «Если что-то вспомнишь, сразу говори. Но полицейским...» Если те начнут задавать вопросы, ничего не рассказывай. Они ничего не сделают, никого не найдут, но нервы тебе помотают, если что-то начнешь вспоминать. — Поняла, — кивнула тетка. — Тогда я Егореева, это распорядитель, предупрежу. Хорошо? — Да, лучше иметь одну версию. Работали, а потом раз, и через два часа в себя пришли. Покивал и направился на выход. Пару раз применил заклинание исцеления и бодрости. И, увы, на рассасывание синяков сил не хватило. Ну, это и не страшно. Сами сойдут. Защита периметра недавно закрытой локации практически исчезла и рассосалась, как туман. Когда подошел к контуру, то услышал привычное. «Ни шагу! Стой на месте или стреляем! Медленно подними руки и повернись спиной!» Это капитан полиции выкрикнул, который на меня наручники пытался надеть. Явно же затаил обиду и теперь желает оторваться. Решил с ним не спорить, а то еще пальнет с дуру. Развернулся, а через пару секунд меня жестко скрутили. Пару раз ногами пнули, и браслеты на руках защелкнули.